Глава 17. Наш отъезд из оазиса. Второй день путешествия по пустыне. Зловещая встреча в ней. Мы стояли, смотря вслед умчавшимся всадникам. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что мысли и чувства всех провожавших были одинаковы. Каждый из нас, как мог и умел, посылал свои благословения уезжавшему профессору и его новой жизни. В который раз я присутствовал при начале новой жизни человека, в которую его провожали и Франциск. И каким диссонансом звучало для меня то, что каждый раз, был ли то убогий карлик, был ли то одаренный или даже гениальный человек, все начинали эту новую жизнь с печали, слез и тоски. И я еще ни разу не видел той духовной мощи человека, когда бы он шел в свою новую жизнь, радуясь и торжествуя, что пришел его момент внести свою часть труда в широкий мир. Я подумал о брате Николае, вспомнил его записи в книжке, вспомнил пир у Али, Наль, Али молодого и его страдания. И впервые закралось в мою душу сомнение, умел ли брат Николай начать свою новую жизнь с радости. Не пытайся решить уравнение со столькими неизвестными, мой дорогой следопыт, весело сказал мне И, возвращая меня к месту и времени. Тебе надо искать не ответы, как идут жизни со столькими неизвестными для тебя величинами. Тебе надо растить в своем движении, в своих перемежающихся сейчас любовь и энергию в геометрической, а не в арифметической прогрессии. И первое, что ты для этой цели сделай, помоги Егору собрать все вещи Натальи Владимировны. Когда мы будем уезжать, усади ее с Зайхедом на Мехари и оставайся вместе с Егора в роли рыцаря-охранника во все время путешествия при нашей молниеносной даме. Станислав и мистер Ольденкот поедут рядом со мною, а вы сзади нас. Если я доверяю твоему вниманию охрану этой женщины, это значит, что ты также должен забыть о себе и думать только о ней, как ты делал это в те часы, когда помогал ей читать книгу в комнате Али. Обязанность, возлагаемая мною на тебя в это мгновение, так же священна, как и та. Забудь же о себе, думай о ней и не забывай слов Франциска о бездне человеческого горя, — прибавил И, ласково потрепав меня по плечу. Я был несколько пристыжен и в то же время умилен деликатностью и любовью И, умевшего всегда и все понять и сделать легкой и священной всякую задачу, которую он давал и которая казалась трудной. Когда он приказал мне собрать вещи Андреевой, стать ей рыцарем пути, нечто вроде протеста, и даже возмущения, нечто вроде горечи от расставания с И, точно я был недоволен, что кто-то другой займет в пути мое место рядом с моим дорогим наставником. Вихрем пронеслось во мне. И все это сразу же схлынуло, стоило ему вызвать в моей памяти ту Наталью Владимировну, которую я вводил в божественную комнату Али. Я поклонился низко-низко моему чудесному воспитателю, понял по его ответному поклону и взгляду, что я не только прочтен до дна, но и прощен до конца, и радостно бросился к Егору звать его к новому делу. И тут же поймал себя. Ведь и мне сейчас указали нечто новое, и я это новое начал с печали. Неужто же это закон для всех, думал я, собирая в плетеную корзинку вещи Натальи Владимировны и поражаясь тому, какое количество их она набрала с собой. И чего-чего тут не было, и кружевные косынки, какие она обычно носила на своих непокорных волосах, и детские игрушки, и бусы, и зеркала, маленькие и побольше, точно она собиралась дарить их каким-нибудь заброшенным жителям пустыни, и книги, пряники, и финики. Дойдя до этих последних, я уже готов был прийти в отчаяние, как ко мне подошли мои вчерашние собеседницы за ужином. «Ну, это вы делаете совсем не так», — сказала мне старшая, выбрасывая на высокий каменный стол из корзинки все, что я с таким трудом туда запихал и что было похоже на багаж корабейника. Сейчас мы разложим вам все по сортам и уложим в пальмовые корзиночки. А финики и пряники положим в специально для этой цели сплетенные мешочки, которые вы привяжете сбоку корзинки. Тогда можно будет их доставать, не делая беспорядка в большой корзине. Не успел я оглянуться, как вся работа была закончена. Я представил моим дамам Егору, которого они очень сердечно приветствовали. «Теперь пойдемте, вас ждет у нас завтрак», — сказала старшая. «Не сомневайтесь», — прибавила младшая, заметив мое колебание, — «доктор и дедушка уже у нас. Вас вместе с вашим приятелем приглашает дедушка. Он желает угостить вас нашим обычным завтраком, чтобы ваше представление о нашей жизни в пустыне было полнее. Кроме того, у него, кажется, есть надежда упросить вашего великого друга, артиста, показать нам всем, как надо читать великих поэтов». «Тебе не поручали, дорогая, ничего передавать», — перебила ее старшая. «Дедушка очень просит вас обоих сейчас к нам. Пойдемте же, а то кофе остынет», — улыбнулась она нам. Мы с Егора посмотрели на свои запыленные руки и одежды. Наши дамы мгновенно подметили наш взгляд, без слов нас поняли и отвели к тому домику ванни, где нас приводил в себя Исса. Мы и сейчас нашли его там. Наши спутницы прошли в сад, взяв с собой это. Через несколько минут мы к ним присоединились, соперничая с ними в белизне их туалетов. Я был рад, что обе дамы щебетали с Егора с особенным интересом, узнав, что он тоже артист и нередко выступал вместе с Бронским в его спектаклях. Я несся мыслями за профессором. Как разные были мои чувства сейчас, когда я мысленно летел по пустыне за Зальцманом, и тогда, когда мчался за Беатой. Тогда я не сознавал ни себя, ни ее, отделенными от всей жизни. Я составлял одно целое с нею, с пустыней, со всей вселенной, с Богом. Там я пел со всем окружающим песни торжествующей любви. Здесь я видел отделенное бедное сердце, не имевшее еще сил осознать себя единицей всего мира. Я понимал, что профессор не видел еще в человеке частицы единого, но читал только его внешнюю форму и по ней судил о ближнем. Давно ли и я думал так же? Не знаю, долго ли мы шли, но когда неожиданно передо мной выросла громаднейшая фигура дедушки, я точно с неба свалился, не сразу сообразив, где я, чем насмешил всех, а особенно Андрееву, которая, не удерживая веселого смеха, сказала мне: «Ну и пожалела бы я тех, кого бы вам поручили в пустыне, Левушка. Вы, наверное, забыли бы, что в пустыне бывают внезапные бури, очень опасные. И, унесясь в ваших мечтаниях, вы предоставили бы силе стихий всех ваших подопечных». «Это очень грустно, дорогая Наталья Владимировна, что именно вам дал и такого немудрящего рыцаря, как я, в охраннике по пустыне. Вся моя надежда на то, что его же высокая любовь не позволит мне на этот раз выбиться из глубокого благоговения и сосредоточенности, в которых я служил вам в комнате Али. В данном же мне сейчас поручении, узнав о вашем недоверии к моим силам, я постараюсь удвоить свое усердие», — ответил я, впервые ничуть не смущаясь сарказмом ее глаз, электрических колес, которыми она меня пронзала, и едкостью тона, хотя она и прикрывала его добродушием. Ко мне подошла леди Бердран и, радостно пожав мне руку, сказала: «Я так счастлива, Левушка», и сказал мне, что я поеду в одном ряду с вами. Когда я подошел к дедушке, он положил мне на плечи свои могучие руки, и я мгновенно убедился, что Голиаф подвергся превращению в Давида, ибо я был ему ниже плеча и мог на него смотреть, только подняв голову кверху. «Мой милый гость, я не так давно получил книги от моего друга сэра Уоми и прочел ваш рассказ. Я едва поверил, когда И сказал мне, что автор — юноша, почти мальчик. Если бы вы много раз в жизни были рассеяны в отношении к внешним вещам, то та глубина, куда вы проникли в вашей книге уже сейчас, несмотря на ваш возраст, говорит одно — вы идете вожаком, и для вас нет мерила обыденности. Примите мою благодарность. Если бы я мог выпустить во Вселенную такую цельность устремления, какую обладаете вы, я был бы счастлив. Великан усадил меня, теперь совершенно сконфуженного, рядом с собой, перед дымящейся чашкой кофе. Не смущайтесь, мой дорогой, здесь, в пустыне, мы привыкли свободно оценивать таланты друг друга. У нас нет предрассудка зависти, как нам не свойственна и ревность. Мы нередко соревнуемся друг с другом и всегда честно и просто признаем себя побежденными, если противник побил нас талантом. И вы не смущайтесь моим восхищением, я просто счастлив приветствовать в вас ту силу одаренности, которая поможет многим и многим выйти из кольца их предрассудков и понять, что значит иметь глаза и уши открытыми.